устрояет на пользу. Не только то, что мы отдаем, творя милостыню, но и то, что мы мужественно переносим, когда у нас отнимают другие, приносит нам обильный плод. И чтобы ты знал, что последнее больше первого, я поясняю это примером случившегося с Иовом. Последний, когда владел имуществом, отворял свой дом для бедных, отдавал все, что было. Но он не был так славен тогда, когда отворял свой дом бедным, как тогда, когда, услышав, что дом обрушился, не отчаялся. Он не был так славен, когда, обстригая овец, одевал нагих, как был славен и знаменит, когда, услышав, что упал огонь и уничтожил все стада его, возблагодарил Бога. Тогда он был человеколюбив, теперь стал любомудр. Тогда он жалел бедных, теперь же благодарил владыку. Он не сказал себе, что же это? Стада уничтожены, от которых питалось множество бедных. Если уж я недостоин был наслаждаться этим богатством, то, по крайней мере, следовало бы пощадить ради тех, которые получали от них долю. Но ничего подобного он не сказал, не помыслил, а знал, что Бог все устрояет на пользу. И чтобы ты знал, что Иов нанес дьяволу более сильный удар именно тогда, когда, будучи лишен всего, возблагодарил Бога, чем когда, владея имуществом, являл сострадание, поразмысли о том, что когда он владел, дьявол мог высказать некоторое подозрение, хотя и ложное. Он все же мог сказать: «Разве даром Иов чтит тебя?» А после того, как у него взял все, лишил его всего, и Иов сохранил ту же самую любовь к Богу, тогда совершенно замкнулись бесстыдные уста, и дьявол не мог уже сказать ничего, потому что еще славнее, чем прежде, был праведник. Итак, будучи лишенным всего, мужественно и с благодарностью переносить несчастье, как показано на примере этого праведника, гораздо большая добродетель, чем, живя в богатстве, творить милостыню. Тогда у Иова было великое дружелюбие к сарабам, теперь он показал великую любовь к владыке. Не напрасно я распространяюсь об этом, а потому что многие, творя милостыню, питая вдовиц, часто лишаются имения. Другие теряют все благодаря приключившемуся пожару, иные подвергаются крушениям, еще иные — благодаря ложным обвинениям и подобным неправдам после обильной милостыни доводятся до крайней бедности, до бессилия и болезни, и ни от кого не получают никакой помощи. Итак, не станем говорить, как говорят многие: никто ничего не знает. Всего сказанного достаточно, чтобы устранить такое смущение. Один, говорят, творя столько милостыни, потерял все. И что в том, что он все потерял? Если он возблагодарит за эту утрату, то приобретет у Бога гораздо большее благоволение и получит в будущей жизни не вдвое, как Иов, а в 100 крат больше. Если же он бедственно страдает здесь, то именно это самое, то есть что он все мужественно переносит, готовит ему большее сокровище, потому что, призывая его к большим подвигам и к более тяжкой борьбе, Бог допустил ему впасть из богатства в бедность. Случающийся пожар часто уничтожает твой дом и истребляет все имущество. Вспомни случившееся с Иовом. Возблагодари владыку, который мог воспрепятствовать и не воспрепятствовал, и ты получишь такую же награду, какую получил бы, если бы все это отдал в руки бедных. Но ты влачишь жизнь в бедности и голоде и среди бесчисленных опасностей. Вспомни Лазаря, боровшегося и с болезнью, и с бедностью, и с лишениями. Вспомни апостолов, которые проводили жизнь в голоде и в жажде и наготе. Вспомни пророков, патриархов, праведников. И ты найдешь, что все они были не из числа богатых и наслаждавшихся жизнью, а из числа терпевших нужду, скорби и тесноту. Слагая это в себе, возблагодари владыку за то, что он сподобил тебя такой участи не по ненависти, а по сильной любви, потому что он не попустил бы и тем потерпеть таких бедствий, если бы не сильно любил их, ибо через эти бедствия он сделал их более славными. Нет блага, равного благодарности, как нет ничего хуже хулы. Не будем дивиться, что, прилежа к духовным делам, мы терпим много бедствий. Подобно тому, как разбойники делают подкопы и тщательно выслеживают не там, где сено, мекина и солома, а где золото и серебро, так и дьявол налегает больше всего на тех, кто занимается духовными делами. Там много козней, где добродетель, там зависть, где милостыня. Но у нас есть одно величайшее оружие, которое способно отразить все такие козни. Благодарить за все это Бога. Авель не тогда ли, как приносил жертву от начатков, пал от братней руки, скажи мне? И однако Бог попустил это не по ненависти к почтившему, а по сильной любви, и желая доставить ему, кроме венца, за прекраснейшую ту жертву, другой венец — мученичество. Моисей захотел помочь неправедно обижаемому и подвергся крайней опасности, так что бежал из Отечества. И Бог попустил это, чтобы ты знал терпение святых. В самом деле, если бы мы принялись за духовные дела, зная наперед, что не потерпим никакого несчастья, то при таком ручательстве в безопасности мы оказались бы не делающими ничего великого. Теперь же делающие такие дела больше всего достойны удивления именно потому, что, предвидя и опасности, и лишения, и смерть, и бесчисленные бедствия, все-таки не отстают от таких подвигов и не становятся недеятельными из опасения страданий. Поэтому, как три отрока говорили: «Бог наш силен спасти нас от печи, если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Так и ты, когда должен совершать что-нибудь подобающее Богу, предусматривай много опасностей, много лишений, много смертей, и не изумляйся, не смущайся, когда это случается. Чадо, — говорит мудрый, — если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению. Никто, решаясь состязаться, не ожидает стяжать венка без ран. Поэтому и ты, начав всеми силами бороться с дьяволом, не гонись за безопасной и полной приятностей жизнью, потому что не здесь Бог обещал тебе воздаяние и обетование, а все славное в будущем веке. Поэтому, когда ты или сам, сделав что-нибудь доброе, получишь неприятности или увидишь, что другой потерпел это, то веселись и радуйся, потому что это служит тебе к большему воздаянию. Не падай духом, не бросай усердия, не становись ленивым, а напротив, прилагай еще большее рвение. И апостолы, когда проповедовали, то подвергались бичеваниям, побиванию камнями, постоянно обитая в темницах, не только после избавления от опасностей, а и в самых опасностях возвещали проповедь истины с большим рвением. И можно видеть, как Павел в самой темнице, в самых узах обучает, наставляет тайным, и на суде опять делает то же самое, и во время крушения, и в бурю, и среди множества опасностей. И ты соревнуй этим святым, пока в силах, не отказывайся от добрых дел, и хотя бы видел, что бесконечное число раз прерывает тебя дьявол, никогда не отставай. Ты, перенося деньги, подвергся, может быть, крушению, а Павел, неся то, что дороже было всяких денег, слово, отправился в Рим, подвергся крушению и потерпел множество бедствий. И это он сам выразил, говоря: «Мы много раз хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». И Бог попускал это, с избытком проявляя свою силу и показывая, что хотя бы дьявол представлял бесчисленные препятствия, дело проповеди нисколько от этого не терпело ущерба и не прекращалось. Поэтому-то Павел за все благодарит Бога, зная, что через это он делал его более славным и во всем обнаруживал великую силу своей ревности, не будучи удерживаем никакими препятствиями. Поэтому и мы, сколько бы раз ни постигла нас неудача, всякий раз будем приступать к духовным делам и не будем говорить, для чего допустил Бог препятствия. Потому и допустил он, чтобы ты больше показал свою ревность многим и великую любовь, так как любящему больше всего свойственно никогда не отказываться от того, что нравится любимому. Слабый и малодушный падает духом тотчас же при первом ударе, а сильный и бодрый хотя бы без конца встречал преграды, тем более будет принадлежать к делам Божиим, исполняя все, что ему следует, и благодаря за все. сделаем же это и мы. Благодарность — великое сокровище, великое богатство, непобедимое благо, крепкое оружие, равно как хула усиливает настоящую уже потерю и заставляет нас лишиться еще больше сверх того, что мы уже потеряли. Ты лишился имущества? Если ты будешь благодарить, то ты приобрел душу и овладел большим сокровищем, снискав у Бога большее благоволение. Если же ты будешь хулить, то потерял и свое спасение, и того не возвратил, и душу, которую имел, и ту не возвратил.